Мне казалось, что Сталин поддерживает Ворошилова лишь потому, что сам имеет весьма смутное представление о руководстве войсками, об оперативном искусстве и тем более о стратегии. И невдомек мне было, что они просто вели политическую игру. В общем, я считал правильным, что командовать Южным фронтом поставили боевого генерала Сытина, а помощником утвердили Ворошилова. Конечно, Сытин никогда звезд с неба не хватал, они приходили на его погоны с выслугой лет, но человек он был добросовестный, а главное, с солидным военным опытом. Не вызывало недоумений то, что штаб фронта намечено было разместить в Козлове. Такой крупный руководящий орган не должен находиться близко от передовой, разжигая у противника соблазн разгромить его. И другое. В полосе фронта не только Царицынское направление, фронт велик, и каждый его участок по-своему важен, а район Царицына как раз полоса для одной армии. Управлялась здесь 10-я, ну и дальше управится, особенно если усилить вооружение. С первым положением Ворошилов помощник командующего, Иосиф Виссарионович, как я понимал, мог в конечном счете согласиться. Сам он член Реввоенсовета фронта, значит, уже два голоса есть. Еще один член Реввоенсовета, Минин, занимал нейтральную позицию и не мог серьезно влиять на ход событий. Но решение дислоцировать штаб в Козлове перетянуло чашу весов. Троцкий хочет перевести нас туда и оторвать от нашей 10-й армии, говорил Иосиф Виссарионович. Троцкий намерен лишить нас реальной опоры. Он поддерживает требования Сытина, чтобы члены Реввоенсовета не вмешивались в оперативные вопросы. Командовать будет Сытин, а мы – пешки при нем. Троцкий желает превратить нас в безголосых наблюдателей. Не выйдет. Взрыв, если так можно выразиться, произошел 29 сентября. Стремясь достигнуть разумного согласия, Сытин сам приехал в Царицын. С ним прибыли Минин и член Реввоенсовета Республики Механошин. Соглядатай Троцкого, как называл его Сталин. Иосиф Виссарионович держался на заседании спокойно, с достоинством, охлаждая порывы Ворошилова, когда тот начинал горячиться. Безусловно и категорически отверг Сталин требования о невмешательстве в оперативные вопросы и о размещении штаба фронта в Козлове. Минин осторожно с оговорками поддержал его. Впервые присутствовал я на военном совете красных столь высокого уровня. И многое показалось мне странным, перевернутым с ног на голову. Испокон веков в армии властвовал неписаный закон. Если старший начальник каким-то образом дал понять, что не полностью удовлетворен тобой, твой долг немедленно подать рапорт о переводе или отставке. Это дело чести не только офицерской, но и просто человеческой. Конечно, после февральской революции, когда в армии появилось много скороспелых офицеров, особенно из евреев, положение значительно изменилось. Порядочность, достоинство все больше отходили на задний план, уступая нахрапу, обману, карьеризму. Вот и теперь, о какой чести и дисциплине можно говорить, ежели Ворошилов видел в своем начальнике не авторитетного полководца, старшего наставника, а лишь царского генерала, чуть ли не врага, оттесняющего его от кормила власть. Сработаться, понять друг друга на такой основе не было никакой возможности. Разошлись. Ворошилов и Минин отправились вместе со Сталиным в штабной вагон, где продолжили без Сытина и Механошина неофициальное совещание. Впрочем, почему неофициальное? Только протокол не велся, а в остальном это было форменное заседание Реввоенсовета Южного фронта, на котором присутствовали помощник командующего и оба члена Реввоенсовета. Не было, правда, самого командующего, чьи оперативные решения собравшиеся не имели права вмешиваться, но это не смущало их. По старым понятиям, участники такого совещания за спиной своего начальника переступали закон, являлись заговорщиками и подлежали суду, но времена-то были уже другие. Сталин говорил немного, давая возможность высказаться Ворошилову. А тот, обращаясь к Минину, доказывал, что Троцкий ведет свою линию откровенно и нагло, насаждая повсюду верных себе людей. Он оторвался от партии, слишком долго находясь за границей, а теперь ищет себе опору. «Создает опору», — поправил Сталин. Для меня все это звучало как откровение. Впервые услышал я тогда фамилии Калинина, Фрунзе, Артема, Орджоникидзе. Оказывается, это последовательные большевики, которые проделали весь путь борьбы вместе с Лениным, а сейчас Троцкий стремится оттеснить их на второй план. Не обидно ли это? Не только обидно, но и совершенно неправильно, опять уточнил Сталин. Разговор в салоне затянулся почти до утра. Не имея привычки к ночным бдениям, я несколько раз задремывал в кресле. Наверное, можно было уйти, и спросив разрешения, но мне казалось, что Иосиф Виссарионович огорчится. Последнее время повелось так, что я не только знакомился со всеми важнейшими документами, но и находился при Сталине на всех совещаниях, встречах, касавшихся военных дел. Было очевидно, что он приобщает меня к своим заботам, и такое доверие было небезразлично мне. Результатом заседания явилась телеграмма, отправленная утром в Москву в Реввоенсовет Республики, следовательно, тому же Троцкому. Содержание ее представлялось мне беспрецедентным. Она требовала снять Сытина с поста командующего Южным фронтом и назначить на его место Ворошилова, чья подпись, между прочим, тоже скромно стояла под этим документом. Какой смысл жаловаться Троцкому на действия Троцкого? Но я не знал тогда, что Иосиф Виссарионович, словно опытный шахматист, рассчитывает игру на несколько ходов вперед. Прошли сутки, и понеслась в Москву к Троцкому еще одна телеграмма. Положение Царицына становится все более серьезным, требуются точные безоговорочные указания. Они, эти указания, поступили 3 октября. Телеграмма Троцкого была резкой. Приказываю товарищу Сталину, Минину, немедленно образовать Революционный совет Южного фронта на основании невмешательства комиссаров в оперативные дела, штаб поместить в Козлове. Неисполнение в течение 24 часов этого предписания заставит меня предпринять суровые меры. О Ворошилове вообще не упоминалось, как о личности в данном случае совсем несущественной, чем Климент Ефремович был кровно обижен. А Сталин, к моему удивлению, воспринял это грозное послание удовлетворенно, будто сам добивался его. Даже улыбнулся, но не по-доброму, а как-то мстительно. Скорее не улыбнулся, а усмехнулся, холодно щуря глаза. «Теперь у нас есть все основания обратиться непосредственно в Центральный комитет», — сказал он. Вот эта депеша, посланная из Царицына в 18 часов 30 минут того же дня. Председательствующему ЦК партии коммунистов Ленину. «Мы получили телеграфный приказ Троцкого. Мы считаем, что приказ этот, написанный человеком, не имеющим никакого представления о Южном фронте, грозит отдать все дела фронта и революции на юге в руки генерала Сытина, человека не только ненужного на фронте, но и не заслуживающего доверия, и потому вредного. губить фронт ради одного ненадежного генерала мы, конечно, не согласны. Троцкий может прикрываться фразой «Революционный совет республики», а приказ Троцкого – не приказ Реввоенсовета республики. Необходимо обсудить в ЦК вопрос о поведении Троцкого, третирующего виднейших членов партии в угоду предателям из военных специалистов и в ущерб интересов фронта и революции. Поставить вопрос о недопустимости издания Троцким единоличных приказов, совершенно не считающихся с условиями места и времени и грозящих фронту развалом.